Теперь осталось только найти первых добровольцев для пополнения рядов зверодевочек как в Канахе, так и в соседних странах, и у Наваки уже была первая кандидатура. Тимари уже месяца три мариновалась в подземельях корня, где о ней заботились 6 клонов Микото, которых она вырастила на тушке Данза из пересаженных шаринганов Учиха. И озаботилась это не шутка, ибо девочка по факту пленницей была только на словах. Кстати, ей скоро 18, и Наваки точно знал, что подарит этой сногсшибательной дерзкой блондинке. А после этого можно ее и в песок вернуть вместе с двумя пленными братьями, которые пленные совсем не на словах. О том, что вернувшись в скрытый песок эта девочка позаботится о себе, он не сомневался. Микото не только баловала ее своим вниманием, но еще и кучей уникальных техник и тренировками, делая из красавицы настоящую машину смерти уровня Джоунина. По чакре она как Джинчурики и так была намного страшнее Джоунина, но контроль и арсенал навыков были еще хуже, чем ее опыт сражений, ограниченный бандитами и нукининами, замученными пустынями Станы Ветра. Теперь, когда Редик решил химеризировать ее в зверодевочку вместе с остальными пленницами из песка, у нее будет целая политическая фракция в своей деревне, и она вполне сможет стать новым Казекаге, которого до сих пор не назначили вечно грызущиеся старейшины песка. Конечно, генетические прививки на верность Наваки включены и передаются по наследству. Это станет первым шагом, который обеспечит Наваки пространство для маневра в случае проблем с квадратными островами. 138. Пин с невозмутимым лицом повторил задание для парочки до сих пор верно служивших ему коллег по Акацуке. Ты вместе с Итачи пойдешь в Канаху и сдашься главе корня, как только ее увидишь. Так значит, мне не послышалось. Я отказываюсь. В отличие от Кисами, Итачи знал некоторые подробности от своих информаторов. Для него не новость то, что Данза и все старейшины, причастные к приказу о резне Учиха, мертвы. Его брату уже ничего не угрожает, клан отомщен сполна и даже с процентами, ибо только из клана Сарутоби остался Асума и его племянник Сопляк. Семьи старейшины вовсе вырезаны на корню. Это очень иронично и в то же время справедливо. Пусть все и произошло без их с братом участия. Потому причин для продолжения плана подогревания жажды мести со Ски почти не осталось. Вот только есть одно «но». Его слепота и неизлечимая болезнь. Он за своими мыслями не заметил, как размытое пятно с оранжевыми волколисами на макушке подошло к нему, и только прикосновение чужой руки к его груди вернуло его в реальность. Кисами напрягся, ибо он привык к своему напарнику и не горел желанием искать нового только из-за того, что он не хотел выполнять самоубийственный приказ лидера. Но заметив зеленое свечение руки Пейна, расслабился. Пусть мистической рукой можно легко убить человека, остановив сердце или превратив в кашу органы, у лидера были более эффективные методы, чем медицинские техники. Кисами вообще не подозревал, что эти зомби или же сам Пейн, стоящий за ними, такое умели, но раз показали, то очевидно, у них не было выбора, кроме как засветить эти навыки. Итачи спокойно стоял, но вдруг резко согнулся и вырвал кровью с какими-то черными сгустками, отчего Кисами чуть не атаковал Пейна, но Итачи на языке жестов остановил напарника, вставая с колен и сплевывая кровь. Его глаза потеряли уже привычную блеклость и сияли жизненной силой. Сам он шокированно смотрел на ставшего частично седым Пейна. Тот, ничего не объясняя, сел в выращенное техниками земли кресло и проворчал: «Итачи, иди и сдайся главе корня». Переведя взгляд своих отвратительных фиолетовых ринниганов на Кисами, он добавил: «Она тебя ждет. Ты обещал ей ужин». «Что, та нимфоманка в ту самую ночь выжила? Откуда?» «Иди в Канаху и сдайся». Итачи прервал вопросы Кисами и спросил: «Почему?» Пин наклонился, смотря в пол и оперившись локтями на колени: «Я умираю. Я мог бы протянуть еще 3 года, если бы тебя не вылечил, но смысла ждать уже нет. Статуя Гедамаза уничтожена. Пусть тот придурок, называющий себя Мадарой, никак не уймется и носится с парочкой маньяков-перебежчиков. Я вижу, что вы нормальные, и так тратить вашу жизнь было бы глупо. Смысла собирать 9 биджу уже нет, да и сосуд, несмотря на старания идиота в маске склеить его паршивым макутаном, не сможет их удержать. Все это время этот ублюдок и Зетсу играли в собственные игры, и мои планы не пересекались с ними. Но теперь они просто сошли с ума. Они не могут смириться с тем, что без статуи все кончено». Стена за сидящим Пейном поплыла, открыв проход, и с него выплыло истощенное седое тело старика в странном кресле, со спины которого торчали черные штыри. Это был тот, кто стоял за всеми марионетками Пейна. Он проворчал, тяжело дыша: «Мне нет смысла больше терпеть эту боль, и мучит вас тоже. Идите. Вы сделали все, чтобы помочь мне достичь мира, я просто не справился. Так называемому Мадари нужно научиться признавать поражение. Возможно, тогда он не потащит людей, которые последовали за ним с собой в могилу. Пин, сидящий на каменном кресле, соскользнул и растянулся на полу, уставившись обычными карими глазами в пустоту. Лидер освободил контроль этой марионетки и тяжело дышал, сверляя Тачи кисами своими ринниганами. Поджав окровавленные губы, Тачи спросил: «Как тебя зовут? Я имею в виду настоящее имя. Я просто бастард одного высокомерного засранца Нукинина из клана Учиха и девушки, спасенной им в бойне клана Узумаки. Единственный раз, когда я его видел лично, он вырвал мне глаза и вставил это. Это все, что тебе нужно знать. До этого достаточно. Спасибо. Позаботься о нашем клане. Твой брат, честно говоря, безнадежен. Я не удивлюсь, если он ограничится только одной женщиной и одним ребенком. Вот будет умора, если это будет девочка. Хи-хи-хи». Итачи 5 минут смотрел на глупо улыбающегося иссушенного парня. Клан Узумаки уничтожили чуть больше 30 лет назад. Значит, ему должно быть меньше. Он мертв. Проворчал кисами. Итачи развернулся и пошел к выходу. «Куда сейчас?» «В этом Умадаре. Пошли посмотрим на твою нимфоманку». Кисами скривил лицо, но все же молча последовал за напарником, оставив позади 2 трупа. Когда они отошли достаточно далеко, из пустоты образовался вихрь, и мужик в маске, пнув труп Пейна, подошел к Нагата. «Так значит, ты все это время был моим братом?» «Мда, наш батя тот еще ублюдок, и его воскрешение кажется мне все менее привлекательной идеей». Нагата все продолжал смотреть в пустоту с насмешливой улыбкой. Обито передернуло, но он взял себя в руки и вырвал ринниган, вставив его себе в пустую глазницу. Как он ожидал, этот глаз хорошо прижился у такого близкого родственника. Но так как он не был даже наполовину Узумаки, даже с клетками Хаширамы один глаз был его пределом, но и без этого его мощь и контроль выросли и стали доступны все стихии. Также его чакра качественно изменилась, подарив способность подавлять ей биджу лучше, чем даже чистокровные Узумаки. «А больше мне и не нужно, если нет статуи, то сосудом для них всех стану я сам». Вырвав еще один глаз, Обито сжег тела Пейна и Нагата. Как только он удалился из портала, от Цуцуки вышел Наваки и, погасив пламя, спрятал обугленные трупы. Он уже давно поглотил Пейна, и оставлять вместо него бота было бы глупо, потому он решил уйти красиво, заодно выполнив обещание Микото, вернув ее тупого сынишку. Пусть с Саске она по долгу службы в корне не общается, а только приглядывает издали, но Итачи он собирался бросить ей на растерзание с потрохами. «Невозможно», — сказал, дергая веком Итачи. Он сам помнил, как зарубил свою мать, но сейчас он встретился с так называемым главой корня, который выглядел как его помолодевшая мать. «Ой, не мне тебе рассказывать о Идзанаги и Идзанами, а тем более о проклятой метке Орочимару. Ты реально думал, что разрубив меня пополам, ты меня убьешь? Хех, проснись, сынок, я ученица Наваки Синджу». Итачи сглотнул, припомнив, что и этот старый чудик тоже воскрес. Они что, спланировали это заранее? Кисами тем временем в шоке обтекал, ибо к нему жалась Звероди. Звероженщина с огромным беременным животом. «Кто отец?» — безразлично спросил пучеглазый. Миру указала пальцем на Итачи и, издеваясь, пропела: «Его младший братик. Только ты ССС. Он об этом не знает. Мне мои дочурки подогнали немного его спермы, и хи-хи-хи». Лицо Итачи и Микото задергалось. Итачи от новостей, а у Микото из-за того, что эта сучка, несмотря на то, что вынашивает внуков ее сына, уже вешалась на очередного кобеля. Утешало только то, что после года грудного вскармливания, она отдаст их ей, на обучение профессии шиноби. А до этого уже через месяц после рождения она сможет их навещать. Эти зверодевочки до безобразия быстро растут, потому Микото придется стать их нянькой и научить говорить, писать, читать, да и вообще жить как любого другого ребенка. Вот только эти будут расти раз в 5-7 быстрее. А их мамаша тем временем залетит от очередного Борова, и скорее всего это будет эта синяя харя. «Ой, кажется, я рожаю». Если сказать, что все сразу охуели, это мало опишет ужас и панику, поглотившую остальных троих присутствующих в комнате шиноби. Микото, отрепетировав эту ситуацию сразу после того, как узнала, что у нее будут внуки, почти на автомате вызвала бригаду анбу медиков, и они прямо в ее кабинете приняли роды Миру, которая, отряхнувшись, сбегала в душ и потащила кисами с криками: «Ты мне обещал», на ходу срывая с его лба перечеркнутый протектор тумана. Никто даже не заподозрил бы, что из этой скотины недавно вытащили одну за другой 6 девочек. В этот же вечер, как позже выяснилось, она снова забеременела. Тимари со страхом медленно отодрала ноготь от пальца руки, посмотрев на заостренный толстый, но аккуратный коготь, выросший прямо под ним. Внешне было совсем незаметно, но приложив усилия, Тимари заставила этот коготь выйти из фаланги пальца на пару сантиметров. Под другими пальцами тоже появились когти, попутно срывая остальные ногти. Потерянно посмотрев на свой новый маникюр, Тимари подбежала к зеркалу и приподняла верхнюю губу, оголив заострившиеся клычки. «Черт, это все он, да это все я». Дверь ее комнаты распахнулась и вошел Наваки. Зрачки Тимари хищно сузились, заставив ее прижать свои заострившиеся удлинившиеся ушки и от гнева хищно зашипеть, как кошка. «Что со мной происходит? Ты становишься зверодевочкой». «Кем?» «Каракалом». «Идиот, я не это спрашиваю. Как ты посмел сделать это со мной? Я думал, что ты с кисточками на ушках будешь выглядеть мило, тем более каракалы в пустыне живут. Сперва изнасиловал, теперь это. А я-то все думала, с чего такое хорошее отношение к пленнице. Учат, тренируют, кормят, как с ресторана. И тут бац, на день рождения. Изнасиловал какой-то старый пердун-зомби. Ей, я умер, когда мне было едва за 30. Я не старый», — возмутился Наваки. «Некоторые шиноби до такого возраста не доживают». Наваки подошел к Тимари, а та, не сдвинувшись с места, начала непроизвольно мурлыкать, но покраснев прокашлялась. Звериные привычки было очень сложно подавить, но даже без этих подсказок Наваки знал, что эта кошка воротит морду, но на самом деле она с нетерпением ждала своего хозяина. «Ох уж эти кошки!» Погладив недовольно отвернувшуюся блондинку и оценив ее коротенький хвостик с черной кисточкой на конце, Наваки приобнял прильнувшую спиной к его груди красавицу и, стянув ей штаны, вставил свой член в нетерпеливо поднятую попку. «Вуур!» — угрожающе прошипела Тимари и смущенно прикрыла рот. Она одновременно с нетерпением ждала этого, но и хотела развернуться и разодрать лицо ублюдку, вставившему в ее киску член. Крепкая рука схватила ее за волосы, вызвав волну комфорта в девушке. Теперь она вынуждена была подчиниться, но это именно то, что она больше всего хотела. Она хотела, чтобы ее, как и в первую встречу, прижали к дивану животом и трахнули без всяких объяснений и сюсюканий. Ее все это заебало еще в скрытом песке. То, что она джинчурики делала, только хуже. Все держались в стороне, будто она прокаженная, и даже на ее неоднозначные намеки в страхе убегали. Но теперь нашелся мужчина, достаточно отмороженный, чтобы даже трахнуть ее взад. Она была на седьмом небе от счастья, когда ей вставили член в рот и заставили его сосать. Она теперь занимается тем, чему так завидовала, когда подслушивала своих одногодок. И она даже кончала в процессе по несколько раз за ночь. «Ох, хорошая кошечка, теперь вылежи мне все своим шершавым язычком». Тимари жадно набросилась на член Наваки, забыв о том, что только что собиралась выдрать ему глаза. Парочка оргазмов резко изменили ее весьма непостоянное настроение, и сейчас она просто обожала своего хозяина, и даже невольно терлась головой о его ноги и живот. Закончив с вылизыванием яиц Наваки и еще раз заставив его кончить ей прямо в рот, Тимали улеглась на его бедра и, схватив его руку, положила на свою голову. «Разбаловал на свою голову. Теперь я стану еще большей уродиной». Тимари расслабилась от ласк Наваки, но темные мысли просачивались сквозь дрему, не давая получать удовольствие от тепла возлюбленного. «Ты стала лучше остальных, Кунайчи. Ты можешь родить мне 6 котят за раз, и они при должном обучении вырастут в настоящих шиноби за 3 года. Любая другая кунайчи в твоей деревне на это не способна. А еще у них нет твоего язычка, который буквально выжимает из меня все сливки. Хи-хи-хи. Старый извращуга. Зоофил». Тимали рукой нащупала член Наваки и взяла его в ротик, снова решив доставить удовольствие своему хозяину. В соседних комнатах мясные клоны Наваки трахали еще несколько кунайчи из страны песка, ломая их личности, превращая в шлюх. Все они тоже были обработаны особой спермой, которая будто вирус внедрилась в ДНК кунайчи и превращала их в химер. Их тела будут на порядок уступать Тимари, но все равно будут на уровне топ-джоунинов их деревни. Все остальное теперь зависит от их навыков. Наваки вручил им сильное оружие, и только от них будет зависеть, воспользуются ли эти кошки своим преимуществом или станут игрушками всяких ублюдков в песке. Оба варианта одинаково устраивали Наваки. Не имеет значения, что с ними происходит, пока они рожают еще больше зверодевочек. Через месяц Тимари вернулась в песок, еще через 2 у нее родилось 6 дочерей с сильными склонностями к стихиям земли, ветра и воды. Также они владели стихией песка и дерева. Не прошло и 2 лет, как вокруг скрытого песка вырос оазис с густыми джунглями, Атимари стала Казекаге. 139. Акацуки, несмотря на то, что Пейн уже вышел из игры, продолжали чудить по всем элементальным странам. Абита, Зетсу, Хидан, Кокудзу, Дейдара и Сосари набрали себе в бригаду пару безымянных нукининов, и новый состав начал щипать соседние страны. Первой пострадала деревня Скрытого Камня. Она своих джинчурики не особо берегла, ибо они были теми еще маньяками, и даже без буйства их биджу заработали репутацию Гаары из оригинала Наруто. Разве тут не поедешь кукухой, когда в них засадили хвостатых, которых Наваки с завидной регулярностью вырывал из прошлых джинчурики? В общем, от стресса они и так были на нервах, а тут Наваки Синджу воскрес и живее всех живых, вот и изолировали на свою голову. Теперь третий Цучикаге созывает совет пяти Каге, чтобы устранить угрозу и вернуть биджу на родину, а то знает он этого Наваки. Поймает, а потом продаст соседям. Уж лучше заранее договориться и сделать предзаказ на своих хвостатых. На встречу в стране железа на родине самураев он взял свою внучку и внука. Пятая Хокаге Цунади, как и ожидалось, взяла своего брата и какую-то острозубую девушку со змеиными глазами. Он не знал ее и знать не хотел, ибо интересовал его только этот ублюдок Синджу. Сейчас, конечно, мирное время и денег у них куры не клюют, но страна молнии или страна тумана тоже не уступают по финансам и могут насолить, перебив их цену на своих биджу. Он просмотрел на свою внучку и тяжело вздохнул. Он готовил ее себе на смену, и она должна была понять его положение, ведь он знал только один рабочий метод уговоров этого бессовестного ублюдка. Еще до начала собрания он переговорил с ней и сделал пару намеков, и его 18-летняя красавица Курацучи теперь краснее мялась, стреляя в Наваки возмущенными взглядами. Собрав волю в кулак, она решительно подкралась к нему и, схватив недоумевающего Синджу, мягко потянула за собой в одну заранее разведанную комнатку. Цунади только ухмыльнулась и насмешливо хмыкнула, качая головой. Все, кто в Конохе хотел поиметь братишку и извлечь с него выгоду, уже давно были выебаны им в ответ. Какой-то вертихвостке из камня там ничего, кроме унижения и сожаления, не светит. Тем временем Курацучи решительно кивнула и набросилась на Наваки, целуя его и пытаясь снять штаны. Сам он не сопротивлялся, наслаждаясь обществом неопытной кунайчи, решившей встать на медовый путь. В будущем он уже трахал ее, но тогда она была зрелой женщиной, взобравшейся на вершину жизни и чего только не навидавшейся в своей жизни. Но в этом мире, кажется, он будет ее первым мужчиной, и он собирался подарить ей незабываемый опыт. Ухватив ее за пухлую попку, Наваки заставил ее пискнуть и покраснеть. Девушка слышала, что он, как и его сестра, используют особую печать на лбу, чтобы сохранить свой молодой облик, и, честно говоря, он был чертовски горяч. Эти длинные волосы, рост лишь немного уступающий ее брату, да и широкие плечи с неестественно узкой талией с рельефными кубиками, твердыми будто мрамор. Мужественное лицо без намека на щетину и густые, но приятные глазу брови и ресницы. Вот только глаза были такими, что от них мурашки покрывали все тело молодой кунайчи. Этот взгляд был очень пугающим и задевающим животные инстинкты, вынуждая ее подчиняться без каких-либо слов и приказов. Это были глаза хищника, который в любой момент мог ее растерзать. Наваки провел пальцами по ее спортивному топику, сквозь который торчали возбужденные соски. «Смотрю, ты вся уже горишь от нетерпения, а кое-где даже намокла». Другая рука скользнула ей в штаны, заставив ее ноги подогнуться, отчего она повисла на плечах здоровяка. Не дав ей прийти в себя, Наваки стащил с нее одежду и окатил их обоих техникой стихии воды, которая освежила их тела, после чего присосался к сосочкам молоденькой красавицы, вызвав у нее сдавленные стоны. Она вжимала его голову в свою скромную грудь первого размера, а ее ножки непроизвольно обвили его пояс и прижимали ее попку к пульсирующему члену Наваки. Она уже позабыла о всех своих планах по соблазнению, желая только получить его в себя, и даже несколько раз неуклюже попыталась сесть на член, но он выскальзывал с ее пухленькой розовой киски с аккуратной стрелочкой черных волос на лобке. Наваки не стал томить молодую девушку и, ухватив ее за попку, направил в ее узенькую влажную и горячую киску член, который беспрепятственно вошел впритык ко входу в ее матку. Довольный стон разнесся по комнате, на которую Наваки даже не подумал наложить какие-то фуины, заглушающие звуки. Схватив ее пухленькую попку, Наваки приподнял ее и уронил на член, заставив головку снова удариться о вход в ее матку, вызвав судороги и рваный вздох удовольствия черноволосой красотки. Он раз за разом таранил ее и в итоге вызвал оргазм, от которого бедра красавицы сжались, вжимая в себя Наваки, и начали содрогаться на члене, наслаждаясь волнами удовольствия, которые дарил ей твердый горячий член в ее киске. Тяжело отдышавшись, девушка поняла, что она еще не уговорила свою жертву и снова начала уже самостоятельно насаживать свою киску на член Наваки, раз за разом проигрывая в этой битве и с азартом снова прыгая в атаке на неприступный член этого здоровяка. Уже почти теряя счет оргазмом, который она испытала, Курацучи все-таки дотрахала член Наваки до победного извержения прямо в ее матку. Она уже не находила в себе сил на контрацептические дзюцу и просто позволила заполнить свою матку огромным количеством спермы, от которой в ее животе поднялась приятная волна жара и раздражения. «Кажется, ты застрял во мне. Можешь с этим что-то сделать? Это твоя киска сжалась и не пускает меня, ты сама в этом виновата». Краснеющая Курацучи списком спрятала лицо в руках, так и продолжая лежать на груди Наваки, сверкая своими красными ягодицами. После 10 минут такого положения она все-таки отпустила Наваки, но Наваки не захотел отпускать ее и вставил ей в задницу член, пробуждая новую для самой Курацучи сторону ее личности. Если вначале она в гневе пыталась соскочить и вырваться из лап трахающего ее попку здоровяка, то потом притихла, позволив здоровяку трахнуть ее взад, а затем и сама села верхом, насаживая свою нежную задницу на огромный член Наваки. Когда они освежились все той же техникой стихии воды, то их встретили несколько десятков пар глаз, которые передавали все спектры эмоций от зависти и насмешки до гнева и смущения. Пожав плечами, Наваки встал за спину Цунаде, а Курацучи, спрятав взгляд, попыталась слиться со стеной за своим дедом. Тот только хмыкнул с одобрительно-язвительной интонацией, всеми силами пытаясь задавить ухмылку, но одновременно прожигая взглядом ненависти Наваки. Обсуждали всякие совместные операции они еще долго после возвращения двух голубков, но в итоге ни о чем толком не договорились и разбежались. Вот только морда Цучикаги была довольна как никогда, хоть они и не пообщались и даже парой слов едва перекинулись. Наваки принял взятку его внучки, а значит, теперь у него есть влияние на этого ублюдка. Как им воспользоваться, старик уже знал. Вот только когда через неделю у его внучки отвалились ногти и на их месте выросли когти, а ее грудь и вовсе стала на 3 размера больше и в 3 раза больше по количеству этих самых молочных желез, а Анаки чуть не схватил инфаркт. Проклятый Синджу превратил его внучку в чудовище, похожее на его бестолкового внука, который сейчас снукининился и вступил в Акацуки. Сама Курацучи была поначалу возмущена, но потом собрала информацию по этим зверодевочкам, да и проверила свои физические возможности на пару с возросшим объемом чакры и ее контролем, и все-таки отбросила мысли о лечении. Она пообщалась с несколькими украденными в стране воды кошкодевочками, которые уже повзрослели и наконец-то начали плодиться и в их стране, и вскоре взяла их под свое покровительство и даже перестала скрывать свою внешность Хинги, шокируя шиноби камня круглыми медвежьими ушками. Хвостик у нее был тоже, но коротенький пушистый комок черного меха заставлял ее стесняться, особенно на фоне длинных и гибких хвостиков кошкодевочек. Вскоре Курацучи, насмотревшись примеров кошкодевочек и собравшись с решимостью, соблазнила симпатичного паренька со стихией взрыва, родив от него целый выводок девочек-медвежат со стихиями пыли, лавы и взрыва. Тут и Анаки пришел в себя, осознавая потенциал 6 пользователей стихии пыли, и это, не говоря о других геномах и том, что их детки могут унаследовать геномы помимо этих, включая Дадзюцу Учих и Хьюга. Старик Цучикаги начал контролировать подготовку правнучек лично, чем вынудил остальные элементальные страны обратить внимание на этот ресурс, которым раньше пренебрегали, считая второсортными игрушками, годными стать только пушечным мясом кланов. Гонка сверхмощных зверодевочек набрала невиданные обороты, и даже Коноха как пионер в разведении зверодевочек провела политику расширения прав и обязанностей зверодевочек Конохи. Был создан комитет развития зверодевочек Конохи, и в его главе стали Миру и Наваки. Все кланы были вынуждены выделить по одной зверодевочке, чтобы они выносили один приплод для этого комитета. Оплодотворяли их искусственно, и Наваки использовал для этого несколько образцов спермы сильнейших своих сыновей из квадратных островов. Он нередко оплодотворял одну девочку 6 разными образцами и таким образом добивался разных комбинаций желаемых геномов потомства. Отчеты о способностях и здоровье этого поколения зверодевочек были переданы главам кланов, которые выделяли своих зверодевочек для проекта и им позволили получить потомство от одной из дочерей их зверодевочек, вот только оплодотворять их должны были они сами. На таких условиях кланы с радостью сдавали в аренду своих зверодевочек и позволяли просочиться их родословной за пределы клана. Естественно, Наваки использовал доноров с геномами попроще, а конкретно он использовал семя генома, полученного от потомка четвертого Мизукаге с его безумным уровнем контроля стихии воды. Также он приобщил потомка третьего Райкаге с не менее безумным контролем стихии молнии, и еще несколько мутантов с усиленными геномами стихии огня, земли и ветра, лишь немного уступающих первым двоим потомкам Каге. И не забыл обойти стороной геном Узумаки, хоть и урезанный в ходе мутации и не особо годящийся для запечатывания биджу или фуиндзюцу, но все еще дающий безумное количество телесной энергии, которая может посоперничать с кланом Акимичи. Эти шесть вариантов усиления породы зверодевочек были очень соблазнительными для глав кланов. Нара вообще первыми пропихнули свою зверодевочку с лучшим талантом в теневых дзюцу и заказали себе приплод от дочурки с усиленным телосложением. Их порода всегда страдала от перекосов стихию ин, и выровняв его мощным янь, они с высокой вероятностью получат монстров с огромной чакрой и безумным контролем за счет хороших пропорций духовной и телесной энергии. Яманака тоже сделали похожий заказ. Акимичи подсунули свою пухляшку с условием получения стихии земли. Как бы им не хотелось получить усиление стихии Ян, они понимали, что это работает по-другому, и их собственный геном Ян будет в конфликте с чужим геномом Ян, а со стихией земли и техникой каменной кожи, и прочими преимуществами этой стихии они превратятся в настоящие танки. Хьюги и Учихи в лице Саски категорически отказались от этой авантюры, ибо не могли допустить выход глаз за пределы клана. Они уже и так прогнулись, и позволили Ридику содержать в клане Инузука своих бастардов, не ставя на них метку и не требуя их отдать в клан Хьюга. Другое дело, что Саски как глава клана Учиха не мог запретить Биби и Бобби распоряжаться своими собственными зверодевочками, у которых тоже был геном Шарингана и еще много чего интересного. Взамен они попросили усиленной стихии Ян приплод. Они состояли в полностью официальном клане Кокс, но не имели достаточно влияния, чтобы отказать в Хокаге, да и не собирались они упускать возможность разбавить кровь своих питомцев сильными генами. Сарутоби тоже не обошли вниманием, ведь у них помимо свойственных Конохи зверодевочек собачьего типа была импортная смуглая крольчиха из скрытого облака. Их тоже приобщили к делу укрепления Конохи. Таким образом, в Конохи накопилось около 200 молоденьких зверодевочек, обучением которых занялся лично Наваки Синджу с помощью теневых клонов. От этой новости соседние страны, а в частности их Каге и Дайми, серьезно обосрались от страха. И если Мизукаге, все еще считая своего папочку Наваки весьма благосклонным к ней, предложила обмен зверодевочками во имя дружбы народа огня и воды, то остальные решили изолировать своих зверодевочек и поставить их производство на промышленный уровень, то есть как только они становились половозрелыми, и система чакраканалов формировалась окончательно, их оплодотворяли лучшими геномами и так из раза в раз. Также не халтурили с их подготовкой, и та была по программе лучших спецслужб, то есть местных анбу, и что удивительно, зверодевочки с завидным успехом ей обучались, шокируя и в то же время радуя своих хозяев. Не прошло и пары лет, как у каждой деревни был свой собственный тысячный отряд зверолюдей. В него в основном отправляли мальчиков или зверодевочек с менее удачными геномами и талантами в стихиях. Остальные хоть и проходили подготовку анбу, но больше теоретическую, ибо беременных зверодевочек берегли и пылинки с них сдували. Каждая из них была сама по себе невероятно талантлива, а ее потомство – это еще шесть не менее гениальных кунайчи и шиноби. В скрытых деревнях ускорениями темпами возводили общежития зверолюдей и даже начали планировать кварталы зверолюдей, больше похожие на военные объекты с охраной круче, чем резиденции Каге. Сами зверолюди хоть и занимались усиленными тренировками анбу, также вливались в городскую жизнь и становились частью общества скрытых деревень, даже занимая управляющие должности в администрациях или на каких-то военных объектах. Науку они тоже не слабо толкали, вначале не уверенно, но чем дальше, тем больше технологий будущего Наваки выбрасывал на рынок. Естественно, Коноха лидировала в этом, и институт чакротехнологий во главе со зверодевочкой-крольчихой получил признание кланов и шиноби, пользующихся бытовой техникой и оружием, разработанных в лабораториях зверодевочек. Четвертый Райкаге все стены кабинета разнес, как только узнал, что в Конохе догадались использовать зверодевочек их деревни лучше, чем его собственные люди. Таким образом, он сразу профинансировал курсы подготовки технического образования своим крольчихам, а потом еще закатывал несколько истерик с разламыванием мебели, когда оказалось, что мозги крольчих работают лучше, чем у его чиновников, отчего вскоре половина администрации была заменена на беременных зверодевочек. Страна песка и вовсе стала местом, где зверодевочки и их дети стали элитой и чуть ли не высшей кастой их поселения. Как только Тимари воспитала своих дочурок, они голой силой Макутана и стихии песка, включая железный и золотой песок, подавили старейшин, а затем начали программу озеленения пустыни, трамбуя песок в камень, заливая ее целыми озерами воды техниками Суитана и выращивая вокруг них целые массивы влажных тропических лесов. Через пару лет усилий нескольких поколений потомков Тимари они изменили климат пустыни, превратив ее в настоящий рай, наполненный богатой флорой и фауной. Конечно, не обошлось и без проблем, ибо пара запретных зон вроде Леса Смерти все же породила в своих недрах агрессивных чикрозверей, но это только обрадовало Тимари, и она отправила экспедицию, чтобы найти применение ресурсам этих запретных зон, превратив проблему в источник богатства и заработка для ее скрытой деревни. Кроме того, Тимари после рождения своих девочек взяла в привычку брать отпуск и пропадать на недельку в неизвестном направлении, после чего возвращалась беременной очередным приплодом с геномами Макутана и песка. 140. Вброс технологий будущего простимулировал гонку вооружений, а также развитие техники и методов войны. Зверодевочки, в отличие от прошлого, стали важными членами и ресурсами любой скрытой деревни. Их огневая и убойная мощь поставила их в положение тяжелой военной техники, так что пускать их на миссии сразу, как они получат генина, никто не собирался. Их тренировали до уровня Чунина и пускали в бой только в составе боевых групп по 10 зверодевочек под прикрытием не меньше 3 полноценных команд джоунинов сопровождения. Самостоятельные вылазки без охраны допускались после получения зверодевочками ранга джоунина, да и то отпускали их в командах по 3 зверодевочки под руководством джоунина С-ранга. Да и называть их зверодевочками уже неправильно, ибо в боевики набирали в основном мальчиков, а самки чаще всего хоть и не уступали им в огневой мощи, но оставались в Конохе на более мирных должностях. Не прошло много времени, как их признали равными обычным шиноби, и вскоре зверодевочки из роли инкубаторов были переквалифицированы в наложницы, а в некоторых случаях и в полноценные жены других шиноби. Мальчики тоже пользовались популярностью среди женщин и кунайчи, вот только проблемой было то, что у них не получалось общее потомство с шиноби, но проблем с оплодотворением зверодевочек любого типа у них никогда не было. Впрочем, некоторым женщинам это даже нравилось, потому они заводили себе таких постоянных любовников, пока искали лучшие варианты среди мужчин своей расы. Годы шли, люди взрослели, и вот уже Хината с остальными девушками отметили свои 18 лет. Их поколение парней попало в ловушку легкодоступных зверодевочек, которые не требовали ни никаких обязательств, предпочитая свободные половые отношения. Конечно, некоторые парни серьезно планировали будущее, присмотрев себе красивую кошечку или крольчиху в жены, но остальным родители обещали голову открутить, если они не приведут сначала невесту с нормальными ушами, родят наследника, а после в наложницы пусть берут хоть кобелей, хоть сук. Все Ина, Тентин и Сакура в этом вопросе, как и Хината, относились к животным снисходительно. Они были свидетелями рождения этой расы и знали, что она произошла от миру. Пленный кунайчи, помешанный на сексе в особо извращенных формах и весьма специфическими вкусами. Да и честно говоря, она была шлюхой, которая побывала под каждым неразборчивым мужиком в Конохе, пусть и не от всех наплодила щенят. Поэтому связываться с кем-то из них помимо работы они брезговали. Вот только Наруто-кун уже обрюхатил какую-то хитрую кошку и воспитывает ее выводок у себя на съемной квартире, бегая на миссии, чтобы заработать им на прокорм. А ее напарнике Кибе и она вообще не хочет говорить. Этот кобель настолько помешан на собаках, что завел себе гарем из сучек с геномами Инузука. А Шина, он всегда был у себя на уме. Хината не удивится, если он вообще не женится до 40 лет. Она-то уже поняла, что этот парень в этом деле безнадежный задрот, помешанный только на своих жуках. Хуже всех их только ее темнокожие друзья детства. Они приобщили детей своих зверодевочек к семейному бизнесу и теперь руководят подпольной организацией по выращиванию и сбыту всяких химикатов, как и ядовитых, так и целебных. Но все в курсе, что некоторые яды там идут под этой маркой чисто символически, и на самом деле закупаются ими всякие отбросы или золотая молодежь аристократии. Так что их можно считать местным наркокартелем. Даже Йоруичи скатилась на их уровень, вот только вместо зверодевочек она завела себе гарем смуглых мальчиков-кроликов. Хорошо, хоть Ина и Сакура более разборчива, а Акицу вообще не стоит переживать, ибо она образец целомудрия. Под такие размышления Хината вошла в кабинет Навакисинджу. Он вызвал ее к себе для какого-то важного вопроса. Однако, переступив порог, она замерла. Лишь хлопок закрывшихся за спиной дверей перевел ее в себя. «Ох, Хината Тян, ты вовремя! Раздевайся и присоединяйся к подругам!» Как будто не происходит ничего странного, обнаженная пятая Хокаге проинструктировала ее. Однако Хината применила Бейкуган и пару раз попробовала сбросить Гиндзюцу, не желая верить в то, что ее подруги в три горла сейчас сосут члены яйца Новокисинджу. Она уже хотела сбежать, когда Кицу, выпустив член изо рта, облизнулась и поманила ее со словами: «Давай не мнись у дверей, только тебя ждем. Сейчас сдашь экзамен на горловой миньет и все вместе перейдем к каналу». Сакура и Ина, не выпуская с рта яйца Наваки, промычали, кивая подруге. «Что здесь происходит?» — прошептала краснеющая Хината. Она уже давно не маленькая, чтобы падать в обморок от такого, но даже для закаленной кунаичи зрелище было шокирующим. Цунади приобняла, прижав Хинату к своему обнаженному телу. «Тебе только недавно исполнилось 18, так что тебя еще не успели проинформировать, что все кунаичи должны тайно пройти особую подготовку. Не беспокойся, я в свое время тоже через это прошла, как и твоя мать и любая другая уважающая себя кунаичи. Я как глава деревни, медик и женщина должна проследить за тем, чтобы все прошло нормально. Раньше этим занималась любая женщина-медик с высшим рангом доступа в Конохе. Все это нормально. Раздевайся пока. Но почему это делает Наваки сама? Как бы мне не хотелось обратного, но с медицинской точки зрения, я немного уступаю ему в навыках. Лучше, чем он, вас никто не обучит. Или ты хотела бы кого-то конкретного?» В голове Хинаты на мгновение мелькнул ее старший братик Ридик, но в последнее время он охладел к ней и больше времени уделяет своим наложницам и воспитанию детей. Действительно, она уже не дитё, чтобы во всем полагаться на других, да и позориться своими неуклюжими навыками перед известным сердцеедом Конохи не хотелось бы. Да и репутация у Наваки благодаря Хирузину и его пропаганде после фальшивой смерти как у святого. За эти годы Наваки ограничил круг общения с женщинами, трахаясь только с Цунади, Мита, Микото и Анка, и изредка потрахивая Тимари, которая, несмотря на его ожидания, хранит ему верность. Как она это объяснила: у мужиков в стране ветра нет яиц. Ну что тут поделать, политика и все такое. Даже потрахаться без подвоха не получится. Но о том, что он трахает свою бабушку, сестру, Казекаги и якобы покойную мать Саски, в Конохе по понятным причинам никто не знает. Насчет Анка и всяких зверодевочек, которых Наваки трахал из-за их милых и симпатичных мордашек, тоже никто не знал. Анка молчит по своим причинам, а зверодевочки вообще не могут предать его ни при каких обстоятельствах. Так что у старичка реально аура непогрешимого принца клана-основателя, перед которой даже Хината недолго ломалась. И раз уж такой человек, как Наваки, жертвует своим телом ради нее, то было бы грубо подозревать его в скрытых мотивах. Наваки использовал технику стихии воды, чтобы очистить свой член от спермы, смешанной со слюнями трех девочек, которых тоже подобным образом уломали сосать ему член, отрабатывая полезные любой взрослой кунаичи навыки. Вначале, правда, Кицу сама к нему завалилась и потребовала от братика исполнить обещание и стать счастливой семьей, заделав кучу детишек. Потом слово за слово она намекнула, что ее подруга по команде тоже обязательно должна поучаствовать под любым предлогом, а то со своим соски совсем все мозги съела. Да еще так все выворачивает, что на фоне этого петушка все мужики просто ничто, вот и хочет показать подруге, что значит настоящий мужик. Притащила на первое занятие Сакуру, уломала личным примером хорошенько отсосать Наваки, а затем и на приволокли. Ибо Сакура заподозрила обман со стороны подруги и Наваки. Сегодня даже Цунади увязалась со всеми, окончательно рассеяв подозрения ее ученицы легальности Наваки как их секс-инструктора. А то, что Хината занервничала, заставило их неосознанно успокоить подругу и заверить в том, что все это так надо. И вот краснеющая ясноглазая красотка с огромными сисиндрами, зажмурившись, высунула язык и начала осторожно тыкать им в головку члена Наваки. Наваки погладил ее, успокаивая своей понимающей улыбкой, но сам внутри просто хотел наброситься и трахнуть эту милаху как ебаное животное. Но он терпел, и Хината, набравшись смелости, начала неуклюже лизать его член, а затем взяла в рот одну только головку, начав посасывать ее и ласкать язычком. Наваки, не сдерживаясь, кончил ей в рот, и Хината, продолжая сосать головку, даже растерянно проглотила первые толчки спермы, а затем распробовала вкус его спермы и уже с жадностью начала высасывать и даже надрачивать член Наваки, пытаясь выжать еще этого сладкого бананового йогурта. «Что это было?» — растерянно спросила Хината. Сакура, ухмыляясь, просветила подругу. «Некоторые телесные жидкости членов клана Узумаки имеют особые свойства. Например, кровь и сперма. Жена первого Хокаге была из клана Узумаки, А Наваки сама ее внук. Сперма других людей совсем неприятная на вкус. Нет, ты не подумай ничего, просто мне говорила одна знакома, что у нее есть знакомая. Краснея отбрехалась Розовласка, еще помня вкус спермы соски и бобы. Ох, и поехавшей на всю голову она была в молодости, теперь стыдно вспомнить. Инна тоже вспомнила это, но подколоть подругу даже не попыталась, чтобы самой не спалиться, ибо начудила она не меньше. Хината взглядом спросила разрешения Наваки, тот, кивнув с доброй улыбкой, позволил ей отсосать еще раз. Вот только сейчас ранее молчавшие подруги начали давать советы, а как она высосала еще одну порцию из Наваки, то и своим примером начали показывать, как надо заглатывать и играть с шарами их инструктора, чтобы он быстрее наградил их порцией вкусняшки. После часа работы ротиком Хината уже умело сосала яйца и мастурбировала член Наваки, еще через полчаса заглотила его на всю длину и позволила кончить в свое горло. Наваки знал, что у нее есть талант, ведь то, как она сосала Барута, в будущем заставило его целый год ночевать дома с мамочкой, а это уже достижение. Но так как она сдала экзамен на горловой минет, то пора начинать упражнение на анал. Цунади, как самая старшая, собиралась показать личным примером, как именно довести своего братишку до оргазма попкой. И тут у всех девочек зашевелился червячок сомнения в отношении святости Наваки Синджу, но они с Цунади даже бровью не повели. Цунади использовала медицинский фуин, чтобы сделать быструю очистку кишечника девочек и самой себе, а затем, хорошенько умаслив член Наваки лубрикантом, развернулась к нему спиной и, ухватив за член, села так, чтобы все видели, как он в нее входить. Даже Кицу была в шоке. Она, конечно, знала, что они того, но знать и видеть это разные вещи. А Цунади все скакала и набирала скорость, двигая тазом, выписывая на члене Наваки восьмерки. В определенный момент Наваки положил ей на бедра руки и прижал, извергая в ее попку гейзер горячих сливок. Ух, кажется, я даже кончила. Сейчас почистим все, и вы разберетесь, кто будет первый. Девочки растерянно осмотрелись, и Кицу первой отмерла и, схватив смазку, надрочила член Наваки в стоячее положение, а затем на всякий случай навозили в себе попку, начала жмурясь садиться на него верхом. Черт, такой огромный. Сейчас я немного разогреюсь и сяду на полную длину. Проворчала Кицу и начала скакать по сантиметру за раз, вбивая в свою попку огромный член своего троюродного братишки. С Мина-то она таким никогда не занималась, да и сам муженек к ней в постель как на эшафот шел. Ну, не виновата она, что родилась у Зумаки. Хочется побольше и почаще, а вот выносливости у блондина кот наплакал. Уже в процессе Кицу поняла, что это не так уж и плохо, как казалось поначалу. Конечно, стимуляция хуже, чем от ее пальчиков в своей киске, но тоже что-то допробивает. Она начала активнее работать и даже не обратила внимания на то, что уже садилась на всю длину члена Наваки, когда вдруг вскинулась и ее ноги подкосила, заставив упасть на член Наваки, пока ее киска сквертила в оргазме. «О, Господи!» – пропищала Кицу. Впервые она получила анальный оргазм, но когда ее попку толчками начала заливать горячая сперма, то она вызвала очередную волну удовольствия от особой чакры в ней содержащейся. Кицу сжала бедра и свою попку несколько раз, вызвав еще пару толчков спермы из члена Наваки, а затем почувствовала, как он начал уменьшаться в объемах и возмущенно заерзала попкой, заставив его снова заполнить ее, и, наверное, пошла бы на второй раунд, если бы не подзатыльник Цунади, заставивший ее слезть и уступить место следующей. Инна и Сакура с предвкушением разыграли в камень-ножницы-бумагу порядок, в котором они пойдут разрабатывать свой анус. А Хината тем временем в прострации шурудила пальчиками у себя между ножек в предвкушении, покусывая свои сочные пухлые губки. Сегодня с утра она переживала о том, где бы найти себе нормального парня, но сейчас она не желала ничего, кроме как снова почувствовать вкус Наваки, а также упругий член в своей попке. Она теперь просто зависима от его члена, и если у других он хуже, то они не нужны принцессе Хьюга. 141. Сакура, несмотря на свои скромные объемы сверху, снизу была весьма фигуристой, ее бедра были широкими, а пухлые ягодицы круглыми и упругими. Красавица, очевидно, старалась компенсировать этим свои мнимые недостатки. Мнимыми их считал Наваки, ибо стоячие бледные сосочки цвета ее волос были в 100 раз лучше, чем безразмерное вымя, которое себе нахимичила Цунади, используя модификации тела с помощью медицинских дзюцу. Только за это и детские комплексы сестры Джирою надо придушить пораньше. Сакура, которая тоже смазала лубрикантом свою попку, скрытую между двумя идеальными сферами своих ягодиц, замерла, почувствовав на них крепкие, но нежные руки Наваки. Он размял их, заставив их налиться румянцем, как яблочки, а саму Сакуру затрепетать от жара, который распространялся снизу ее живота. Она начала двигать попой, пытаясь посильнее вжаться в такие приятные руки Наваки, но тот, будто дразня ее, скользнул выше и, ухватив ее за таз, начал прижимать к своему члену, точно насаживая ее попку на свою каменную пульсирующую головку. Вскоре толстый, покрытый крупными венами член начал исчезать в попискивающей и рвано дышащей красавице. Ее попка то и дело сжималась вокруг члена Наваки, но это не смогло остановить проникновение в ее задницу. Когда она уперлась своими пухлыми ягодицами ему в пах, в шоке заметила, что на ее животе с идеальным узором кубиков пресса оказалась шишечка, выдавлена изнутри головкой члена Наваки. Он заметил ее интерес и, недолго думая, положил свою руку на ее живот, сжав свою головку мышцами ее пресса. Сакура пискнула, но Наваки не пощадил ее, начав надрачивать свой член внутри тела Сакуры, используя ее как секс-игрушку. Извивающаяся на его члене красавица, сжимающая его член своей попкой, помогли ему достигнуть пика раньше нее. Но, не желая мучить ее дальше, он не остановился и, не прекращая кончать ей взад, подхватил ее под коленями и начал долбить ее, резко двигая тазом. Сакура от такой стимуляции вскоре начала закатывать глазки и попискивать настолько похотливыми стонами, что даже Ина не удержалась и начала мастурбировать на это зрелище. Резкий вскрик, и все тело Сакуры напряглось. Наваки почувствовал насильственную силу, как гидравлический пресс, сжимающую его член. Он невольно скосил взгляд на Цунади, которая ехидно хихикала в стороне. Сакура сейчас непроизвольно укрепила свои мышцы тела таким же образом, как это делает Цунади, и не будь Наваки монстром, то его член раздавило бы как спелый помидор. Но сейчас он просто испытал чуть большую стимуляцию, которой хватило, чтобы его сперма брызнула, раздувая плоский животик Сакуры, наполняя его солидной порцией горячих сливок. «Хорошо, молодец!» Наваки стащил ее с члена, уложив на диван попкой вверх. Ее обтекающая спермой задница все еще не стянулась, демонстрируя раскрасневшиеся внутренности, испачканные вязкой белой жидкостью. Ина аж затрясло, и она, недолго думая, встала на локти рядом с Сакурой, задрав свою попку вверх. Наваки понял нетерпение красавицы и, утопив пальцы в попке Сакуры, зачерпнул немного семя и смазал им попку Ина. Затем все еще покрытый спермой член ворвался в пищащую от удовольствия блондинку, которую Наваки начал резво натягивать за ее белые как молоко бедра. Пусть она была менее мускулистой, чем Сакура, ее зефирно-мягкая плоть тоже была весьма возбуждающей на ощупь. Он, резво вбивая свой пах в ее ягодицы, наклонился, придавив ее спину своей грудью. Наваки начал блуждать руками, поднимаясь вверх по животику под бледной гладкой кожей, которого за небольшой прослоечкой жирка чувствовались твердые как гранит мышцы пресса. Все же курсы препаратов модификации тела пошли ей на пользу, и даже без особых тренировок она могла сохранять мышцы на пике, не уступая в силе даже вечно тренирующимся зеленым зверям. Вскоре животик кончился, и Наваки скользнул по ребрышкам красавицы, которые были перевиты жгутами крепких мышц, все так же скрытых прослоечкой жира. Пара массивных сисек отвлекла Наваки от размышления о идеальном соотношении жира и мышц в теле этой красавицы, и он уже не мог думать ни о чем, кроме упругости этих мячиков, украшенных торчащими от возбуждения бледно-оранжевыми сосками. Зарывшись лицом в ее белые длинные волосы, Наваки начал тяжело вдыхать их запах, ускоряя долбежку ее попки и массаж ее сисек. Вставив на всю длину и содрогнувшись несколько раз, он впрыснул в ее задницу приличную порцию сливок, заставив Ина сжать пальцы на руках и ногах и оскалиться, стискивая зубки и закатывая глаза, кончая от чувства переполняющей ее горячей спермы. Хината сглотнула, понимая, что теперь уже ее очередь, и вид второй расширившегося ануса, торчащей вверх задницы на диване, намекал, что скоро и она присоединится к ним в такой же позе. Покраснев от смущения, она пошла и легла на второй диван на живот, непроизвольно подмяв под себя подушку и спрятав в ней лицо. Она вздрогнула, когда почувствовала горячие руки Наваки, покрытые какой-то смазкой на своей попке. Он начал делать ей массаж, заставив каждую мышцу ее спины растаять в жаре его крепких рук, и она сама не поняла, когда вся была хорошенько промассажирована до состояния эйфории и нежелания двигать ни единой мышцы, недалеко ушедшего от паралича. Она чувствовала, как под ее живот подложили подушку и как ее попу начали мять, а затем, раздвинув булочки, начали пронзать ее анус огромным пульсирующим членом. Но сама она ничего не хотела делать, а только томно постановала в такт нежным движением члена в ее попке. Невероятное расслабление позволило ей по полной насладиться мастерством Наваки, и вскоре она кончила довольно мыча и улыбаясь, смотря краем глаз на покусывающую в зависти губы Кицу. Она, не сдерживаясь, постановала от удовольствия, чего не делала даже во время такого приятного массажа. Ее задницу уже несколько раз заполняла сперма Наваки, но он не останавливался, а сама Хината не желала, чтобы это прекращалось. Сперма уже просачивалась и стекала по ее мокрым от смазки и пота ляжечкам и киске. Влажное хлюпанье заполнило помещение и не только от долбящего в задницу Хинаты члена, но и от мастурбирующих подруг, которые тоже наслаждались зрелищем хорошенько отмаханной принцессы клана Хьюга. Хината только с умилением улыбалась и краснела, не желая, чтобы это все прекращалось. Но всему хорошему приходит конец, так и Наваки в один момент лег всем телом, придавив Хинату и позволив ей насладиться своим членом, полностью заполнившим ее попку. Он чмокнул Хинату в щечку и куснул за ушко, заставив ее запаниковать и покрыться краской, как помидор, и только потом, весело хмыкнув, вытащил с ее попки член, позволив сперме толчками выйти из ее попки. Насладившись этим видом испачканной в сперме молодой красавицы, он запечатлел эти воспоминания и смыл все жидкости с тела Хинаты техникой стихии воды. Уже чистая и сухая, но все еще раскрасневшаяся красавица встала и, пряча глаза за челкой, встала к другим пытающимся привести себя в порядок девушкам. Цунади тоже, используя техники стихии воды, отмыла диваны и пол от спермы и проветрила комнату с помощью печати Фуин на стене. После чего объявила: «Завтра продолжим наши занятия. Я уже проводила ваш осмотр, и у вас, как и ожидалось, из-за тяжелых тренировок отсутствует девственная плева, так что можно без особой опаски переходить к вагинальному сексу. Тема очень обширная и трудоемкая, на первое занятие вам ничего не придется изучать, но позже я подготовлю методички с техниками контроля своих вагинальных мышц и упражнения для поддержания их в, так сказать, боевом состоянии. Также будут описаны некоторые трюки, полезные для стимуляции партнера». Девушки краснели, но слушали внимательно. Если Наваки так хорошо ебет их в задницу, они не могли дождаться испытать его навыки в традиционной ебле. Особенно сложное выражение лица было у Кицу. Еще будучи кушаной, она занималась сексом с Минато, но сейчас она не могла вспомнить ни разу, чтобы ей было так хорошо, как во время ебли в жопу с Наваки. Тут или Наваки так хорош, или Минато делал свое дело спустя рукава, и дело совсем не в выносливости. Она уже давно была склонна к тому, что он воспользовался ей, чтобы получить преимущество в своей гонке за титул Хокаге. Ведь по факту у него не было ничего, кроме влияния на Джинчурики и пары украденных под шумок Третьей мировой войны у Наваки подвигов. Серьезно, обезглавить недобитого Наваки Райкаге было именно основной заслугой, которой его кандидатуру пропихнули на пост Хокаге. Она была уверена, что Наваки, которого почти полтора года гоняли по границам, рассмеялся бы, услышав о подвиге ее бывшего. Впрочем, все это теперь в прошлом, и она жила своей новой жизнью. Даже Наруто со временем повзрослел, и она с радостью отправила этого балбеса в свободное плавание. Как мать, она считала свой долг перед ним полностью погашенным, в то же время своему братику она задолжала много, даже если не брать в расчеты воскрешение, она перед ним сильно провинилась, когда оттолкнула его и остальную семью после смерти Мита. Конечно, он и сам виноват, что держал в тайне то, что она просто устроила фальшивую смерть. Но это не меняет того факта, что она променяла родную кровь на смазливую мордаху Минато и его лживые заверения о вечной чистой любви. Мда, чувствовать, что ее поймали таким образом, было намного противнее, чем ощущение, когда ее троюродный брат трахает ее в задницу. Да что уж там, вагинальный секс с Минато был хуже. И вообще, она уже давно собиралась перестать вспоминать этого ублюдка, но он, как ее первый, всегда будто призрак преследовал ее на протяжении всей новой жизни. Она на автомате распрощалась с новыми подругами и пролизнула в дом своего братика, приняв душ и развалившись голышом на его постели. Игры играми, а тянуть дальше с этим будет глупо. Он поймал ее в задницу, потому спать в одной постели, как нормальная пара, она вполне заслужила. Наваки не сильно опоздал и, войдя в комнату, разделся и, спокойно поцеловав Кицу, притянул ее обнаженное тело в свои объятия. Он кусал ее за ушко, играл с ее волосами и дергал за длинные рожки, свойственные для некоторых гибридов с сильной кровью Кагуи, унаследовавших Шикацумики. Дети Ридика тоже уже обзавелись крошечными рожками, так что все в Конохе воспринимали их как должное, но Наваки все еще ассоциировал внешность Кицу с похотливым суккубом, питающимся спермой своих жертв. Собственно, дорвавшаяся до сладкого сестренка мало чем отличалась от этих похотливых демониц, пользуясь любым удачным моментом, чтобы ему отсосать и получить порцию пропитанной особой чакрой спермы. Это был грязный ход со стороны Наваки изменять свою физиологию подобным образом, чтобы сделать девочек более охотными к постельным отношениям с Наваки, но он выучил свои ошибки на примере альтернативного будущего и не распылял внимание на всех и каждую. Ранее он потратил время на то, чтобы удовлетворить свою бабулю Мита по высшей программе, а также укрепить поблекшие из-за клонов отношения любовников. То же самое касалось Микото и Цунади. Пусть она и рефлексирует в отношении мертвого жениха, но новые воспоминания без разбавления со стороны клонов начали залечивать душевную рану сестры. Но несколько лет оргий на квадратных островах не прошли даром. Она мало того, что потребовала поучаствовать в соблазнении Кицу и ее подруг, но и собиралась наравне с Наваки трахать своих учениц. Она собиралась перестать скрывать свои секретные техники футанри от девочек, как только Наваки развратит их достаточно сильно, чтобы они не брезговали групповушками и шалостями уже без участия Наваки. А уж потом она собиралась заставить их выносить своих детишек. Естественно, она спросила на это разрешение Наваки, и тогда он намекнул на то, что не потерпит ублюдков с ДНК Дана в их семье. Цунади покраснела и, показав ему язык, пообещала не баловаться этим с близкими людьми, а потом и вовсе излила свою душу и выплакалась на плече Наваки, признаваясь в своих ошибках молодости и страданиях, связанных с такими яркими снами о Дане, которые уже лет 5, не тревожат ее из-за прекращения практики существования в нескольких телах одновременно. Все же Наваки сам довел ее будущую версию до такого состояния, считая, что он непогрешим и просто не может совершить ошибки в своих безумных экспериментах. Мда, а он раньше смеялся над Рачимару. Но в этот раз он постарался исправить все свои ошибки и даже продумал несколько многоуровневых планов с вариантами развития, включающих неожиданные переменные вроде вмешательства шинигами, кагуи, призывных животных, ишики, зетсу, мадары, обита, акацуки, пяти элементарных стран всех и по отдельности, не исключая вариант предательства Дайми Огня. Он имел инструкции для нескольких независимых друг от друга тайных обществ, состоящих из зверодевочек, нукининов и детей из квадратных островов, на любое развитие ситуации. Также он не забыл исследовать силы богодемонов и разработать противодействие как самостоятельно, так и с помощью специалистов из квадратных островов. Икицу с Митой Цунади уже носит браслеты с ловушкой, которая заключит в печать любую демоническую энергию, будь то шинигами или попытка взять под контроль призывателя со стороны контрактных зверей. Он уже заточил оружие на всех и каждого, и стоило только дать отмашку и крикнуть «ня», миллионы ответит «смерть». 142. Джире с черными кругами под глазами пялился в стену, сидя на кровати. На кровати валялась пара гейш, которых он снял в одном из борделей Танзаку. Это был городок, ориентированный на обслуживание шиноби из Канахи, и в нем было все то, чего Хирузин в свое время не хотел показывать молодым шиноби. Деньги, алкоголь, женщины. Три порока шиноби и пока единственные средства психотерапии, которые могут притупить осознание всей той херни, что профессиональные убийцы творят всю свою жизнь. Вот и Джирея пытался задавить в себе все то, что протестовало против той херни, которую ему предстоит сделать. Еще лет 5 назад, когда был жив Хирузин, а он пытался наладить отношения с на удивление проницательным, враждебно настроенным Наруто, жабий мудрец призвал Джирею на гору Мьёбаку и рассказал ему одно пророчество. Тот, кого опознали как Наваки Синджу, воскреснет и уничтожит мир шиноби и все измерения призыва. Никакой двойной трактовки, как в случае с учеником Джирай, который спасет мир от глобальной катастрофы. Конкретно умерший 13 лет назад Наваки Синджу, которого однажды сам Джирея привел сюда обучаться режиму мудреца у Фукасаку, возьмет и расхуярит весь сраный мир шиноби в труху. Собственно, он сначала подумал, что это шутка, но вскоре погибает Хирузин, а затем воскресает Наваки Синджу, и с этих пор у Джирай начинается непрерывная череда нервных срывов и черной депрессии. Он видел, как радовалась его первая любовь Цунади, когда ее брат вернулся из мертвых. Она буквально цвела все эти 5 лет, не отходя ни на шаг от своего брата. Но Джирая, чтобы спасти мир, должен был уничтожить его любыми средствами. Он сговорился с Рачимару, которому змеиный мудрец тоже нарисовал картину будущего Армагеддона, а тот и рад в обмен на секреты режима мудреца змеи снова поднасрать Канахи и устранить весьма вероятную угрозу своей вечной жизни. Также он, как двойной агент жаб, заключил альянс с семьями, у которых были контракты с призывными животными, а это считай больше половины кланов пяти элементарных стран и остальных маленьких стран. Можно считать, что даже Каге как минимум двух стран в нужный момент сделают ход и позаботятся о том, чтобы уничтожить верных союзников Наваки. А как выяснил Джирая, таких было пиздец как много. По проверенным источникам Джирая точно узнал, что Редик Хьюга, а значит и нынешние Мизукаге, были людьми этого ублюдка. Также недавно захватившая власть в скрытом песке фракция зверодевочек имела полную поддержку Цунади и Наваки, они не раз открыто снабжали их ресурсами и делала для них льготные торговые условия на пищу, которой в стране ветра точно не хватит, чтобы прокормить ту прорву зверодевочек, что наплодила нынешняя Казека Гитимари. Самым шокирующим было то, что клан Узумаки, который однажды покинул страну травы и этим же уничтожив ее экономику, наконец-то обнаружился недалеко от руин страны водоворотов. Непонятно, как они прятались от мира до этого, но сейчас странный архипелаг из чуть больше сотни идеально квадратных островов стал сердцем морской торговли и обеспечивал товарооборот чуть больше 60% всех товаров на мировом рынке. И да, как можно догадаться, они тоже союзники Наваки, именно они будут основной угрозой всем, кто заключил с призывными зверями альянс против Наваки Синджу. Было тяжело все держать в секрете, но они, похоже, справились. К назначенному мудрецом жаб времени все были готовы сделать ход, и только Джирая знал больше остальных о том, каким именно секретным оружием бахнут призывные животные по квадратным островам, и от этого у него уже несколько дней были кошмары, и заснуть он мог только, вырубившись сном без сновидения от переизбытка алкоголя в организме.